Они прочитали по лицу Джеффа, что поймали его в ловушку. Ну да. Все это напоминало выдергивание зуба. Чего не сделаешь, чтобы добиться чего-нибудь от сукина сына? Почему же ты не сказал нам, что профессор Аккерман тоже подключен? Я думал, что вам это не интересно. Ты ошибаешься. Если тебе нужен капитал, обратись к своим друзьям. «Нам с профессором не нужны деньги», — сказал Джефф. «Джеррит и Бартлетт...» «Джеррит и Бартлетт, чертовы акулы! Они съедят тебя живьем!» — воскликнул Алан Томпсон. Эд Зеллер подхватил. «Джефф, если дело имеешь с друзьями, то тебе от этого не будет никакого вреда». «Все уже улажено», — сказал Джефф. «Чарли Бартлетт, ты что-нибудь уже подписал?» «Нет, но я дал слово». «Тогда ничего не улажено. Черт! Джефф, старина, в бизнесе люди меняют решение ежеминутно!» «Мне даже не следовало говорить об этом с вами», — запротестовал Джефф. «Имя профессора Аккермана не должно упоминаться. Он подписал договор с правительственной организацией». «Мы знаем это», — сказал Томпсон ласково. «Профессор думает, что эта штуковина будет работать». «Он знает, что компьютер работает». «Это удобно Аккерману и подходяще для нас. Правильно, друзья». Послышался хор одобрительных возгласов. «Эх, я не ученый», — сказал Джефф. «Я ничего не могу гарантировать». «Насколько я знаю, эта вещь вообще может не представлять никакой ценности». «Конечно, мы понимаем. Но скажи, во сколько она на самом деле ценится, Джефф? Она громоздкая?» «Тумба. Спрос на компьютер огромен во всем мире. Я даже затрудняюсь назвать цену на него. Любой может пользоваться им». «Сколько тебе требуется на первоначальное финансирование?» $2 миллиона. Но все, что нам нужно, это $250 000 наличными. Бартлетт обещал. Забудь Бартлетта. Да это мелочь, старина. Мы сами вложим деньги. Только храни это в секрете. Правильно, друзья? Правильно. Тумба посмотрел и щелкнул пальцами, и официант торопливо подошел к столу. «Доминик, принеси мистеру Стивенсу листок бумаги и ручку». Официант исполнил поручение почти мгновенно. «Мы сможем завершить наше маленькое дельце прямо здесь», — сказал Тумба Джеффру. «Ты просто составишь этот документ, дашь нам права, и мы подпишем, а утром ты получишь чек на $250 000. Это тебя устраивает?» Джефф закусил нижнюю губу. «Тумба, я обещал мистеру Бартлетту...» «В гробу я видел твоего мистера Бартлетта», — прорычал Тумба. «Ты женат на его сестре или на моей? Давай пиши». «У нас нет еще патента на него, и пиши, черт возьми». Тумба всучил Джеффу ручку. Нехотя Джефф начал писать. «Передаю свои права, право собственности и процентный доход на электронно-вычислительную машину, называемую Каба, покупателем, Дональду Тумбе, Холландеру, Эду Зеллеру, Алану Томпсону и Майку Квинси за будущее встречное удовлетворение в $2 миллиона с выплатой $250 000 при подписании. Каба всесторонне испытан, надежен в эксплуатации и потребляет энергии меньше, чем любой другой компьютер, имеющийся в продаже. Каба не требует ремонта или замены частей в течение 10 лет минимум». Все смотрели Джеффу через плечо, пока он писал. «Боже мой!» — сказал Эд Зеллер. «10 лет! нет ни одного компьютера в продаже, который мог бы с ним сравниться. Джефф продолжал писать. Покупателям известно, что ни профессор Аккерман, ни я не имеем на руках патента на Каба. «Мы позаботимся обо всем», — нетерпеливо перебил Алан Томпсон. «У меня есть один юрист по патентам». Джефф аккуратно выводил слова. «Я объяснил покупателям, что Каба может вообще не иметь рыночной цены, и также ни профессор Аккерман, ни я не несем никакой ответственности или же гарантии насчет Каба, кроме вышеизложенного». Он подписал и протянул бумагу. «Этого достаточно?» «Ты уверен насчет 10 лет?» — спросил Тумба. «Гарантированно. Я только сниму копию с документа», — заметил Джефф. Все наблюдали, как он аккуратно делал копию с написанного. Тумба выхватил бумаги из рук Джеффа и подписал их. Зеллер, Квинси и Томпсон последовали его примеру. Тумба сиял от радости. «Копию нам и копию тебе. Старина Симор Джеррит и Чарли Бартлетт наверняка окажутся в глупом положении. А, мальчики? Я жду не дождусь, когда они узнают, что их вышвырнули из этого дела». На следующее утро Тумба вручил Джеффу чек на 250 тысяч долларов. «Где компьютер?» — спросил Тумба. «Я распорядился, чтобы его привезли в клуб к полудню. Я думаю, будет удобнее, если все соберутся вместе, когда его привезут». Тумба похлопал его по плечу. «Знаешь, Джефф, ты толковый парень. Увидимся за обедом». Как только пробило 12, посыльный, неся коробку, появился в обеденном зале клуба «Пилигрим». Его припроводили к столику, за которым восседали Тумба, Зеллер, Томпсон и Квинси. «Вот и он!» — воскликнул Тумба. «Господа, эта чертова штука даже портативная!» «Будем ждать Джеффа?» — спросил Томпсон. «Да пошел он! Это теперь принадлежит нам!» Тумба сорвал оберточную бумагу с коробки. Осторожно, почти с благоговением, он поднял предмет, завернутый в солому. Мужчины сидели и смотрели, не мигая. В руках Тумба держал квадратную раму около фута длиной с протянутыми от одного края до другого несколькими рядами железной проволоки, которые унизывали костяшки. Наступила долгая тишина. «Что это?» — наконец задал вопрос Квинси. Алан Томпсон ответил. «Это абак, одно из тех изобретений, которым пользуются в азиатских странах для счета». Выражение его лица изменилось. «Боже! Каба! Это же абак, написанный в обратном порядке!» Он повернулся к Тумбе. «Что это за шутки?» Зеллер кричал, брызгая слюной. «Надежен в эксплуатации. Потребляет электроэнергии меньше, чем любой другой компьютер, имеющийся в продаже. Остановить оплату проклятого чека!» Последовали лихорадочные звонки по телефону. «Вы насчет заверенного вами чека?» — спросил главный экономист. «Об этом не беспокойтесь. Мистер Стивенс получил наличные сегодня утром». Пикинс, дворецкий, очень извинялся, но мистер Стивенс упаковал вещи и уехал. «Он что-то упоминал о длительном путешествии?» «Да. В этот же день обезумевшему от гнева Тумбе удалось наконец дозвониться до профессора Вернона Аккермана». «Конечно, Джефф Стивенс. Милейший человек. Ваш зять, вы говорите?» «Профессор, что вы обсуждали с Джеффом?» «Думаю, что это не секрет. Джефф мечтает написать книгу обо мне. Он убеждал меня, что мир хочет узнать побольше, что что за человек ученый?» Симор Джерид скрытничал. «Почему вы хотите знать, о чем мы беседовали с мистером Стивенсом? Вы что, конкурирующий коллекционер марок?» «Нет, я...» «Ну тогда нечего совать нос в чужие дела. Существует единственная в своем роде марка. Мистер Стивенс согласился продать ее мне, когда он приобретет ее». И Джерид бросил трубку. Тумба заранее догадывался, что скажет Чарли Бартлетт. «Джефф Стивенс? О, да, я собираю старые автомобили. Джефф знает, где этот Паккарт 37-го года, четырехдверный, в неплохом состоянии». «Не волнуйтесь», — успокаивал своих друзей Тумба. «Мы вырвем свои деньги и посадим сукина сына на всю жизнь. Существует же закон против мошенничества». Следующей инстанцией стала контора Скотта Фогарти. «Он надул нас на 250 тысяч долларов», — сказал Тумба юристу. «Я хочу упрятать его за решетку на всю оставшуюся жизнь. Достаньте ордер на...» «Контракт у вас с собой, Тумба?» «Он здесь». Тумба передал Фогарти бумагу, составленную Джеффом. Юрист пробежал ее глазами, затем прочитал еще раз. «Он подделал ваши подписи на документе, не так ли?» «Нет, зачем же?» — возразил Майк Квинси. «Мы сами подписали его». «Вы сначала прочитали, что здесь написано?» Эд Зеллер сказал сердито. «Конечно, мы читали. Вы что, думаете, мы дураки?» «Я позволю вам самим судить об этом, джентльмены. Вы подписали контракт, утверждающий, что вам известно, что вы приобретаете за наличные деньги в 250 тысяч предмет, который не патентован и который, может так оказаться, не будет представлять никакой ценности. На юридическом жаргоне одного моего старого профессора это бы звучало так: «Вас лихо надули». Джефф оформил развод в Рено. Устраиваясь на новом месте, он случайно столкнулся с Конрадом Морганом. Морган когда-то работал у дядюшки Вилли. «Джефф, ты мог бы оказать мне небольшую услугу?» — спросил Конрад Морган. «Одна молодая леди путешествует в поезде из Нью-Йорка в Сент-Луис. С кое-какими драгоценностями». Джефф смотрел из иллюминатора самолета и думал о Трейси. На его лице была улыбка. Свой первый визит после возвращения в Нью-Йорк Трейси нанесла в ювелирный магазин Конраду Моргану. Тот проводил ее в свой кабинет и закрыл дверь. Он потер руки и сказал: «Я очень беспокоился, моя дорогая. Я ждал вас в Сент-Луисе и...» «Вас не было в Сент-Луисе». «Что? Что вы имеете в виду?» Его голубые глаза заблестели. «Я имею в виду, что вы не приезжали в Сент-Луис. Вы даже и не думали встречать меня». «Ну, конечно же, я приезжал. У вас же драгоценности, и я...» «Вы послали двух мужчин отобрать их у меня». Выражение замешательства появилось на лице Моргана. «Я не понимаю». «Сначала я подумала, что, может быть, произошла утечка информации при организации этого дела. Но утечки не было, не так ли?»